Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию прослушать восьмую часть записи, составленную по повести «Под кровом Всевышнего». «Почему же все так получается?» – рассуждал я. «Неужели Саша ненадежен? Что-то слишком подозрительно». Только под утро я немного забылся. А днем пришлось идти к Бугаеву. Он прочитал нравоучение, чтобы прекратил писать, и авторитетно добавил: «Сообщи жене, чтобы не приезжала, так как за нелегальное отправление письма мы лишаем тебя свидания». Вечером, прогуливаясь по плацу, я с тоской и даже с горечью в сердце рассуждал о событиях последних дней. Гуляющих было мало, и я, как всегда в такие моменты, напевал любимые гимны. Мне нравилось ходить здесь взад и вперед, размышлять, беседовать с Господом, воспевать Его. Как успокаивающе действует хорошее христианское пение. «Пустыней греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. В край родной, неземной, от обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу любви». Тут ко мне подошел один молодой человек. «Ты знаешь Костюченко?» — просто как-то по-дружески спросил он. «Григория Васильевича?» «Точно. В прошлый срок мы были с ним на одной зоне. Хороший мужик. Мы с ним много беседовали. Он говорил, чтобы я уверовал и пошел другим путем. Я уже и хотел было, но что-то остановило меня. Да, если бы тогда послушался, то не сидел бы сейчас». «Хорошо, что у тебя такое сознание. Решайся же теперь». Пытался я подбодрить его на верный шаг. Мы медленно прохаживались по плацу. «Сейчас я уже попался, придется отсидеть». «Да дело ведь гораздо серьезнее, чем только этот срок. Перед тобой стоит вопрос вечности. От того, обратишься ты к Господу или нет, зависит, где будешь проводить вечность». «Костюченко тоже так говорил, а ты его хорошо знаешь?» «По-моему, мы с ним не виделись». «Ты же говорил, что знаешь!» – удивился он. «Я слышал о нем, мы же братья, а если брата арестовали, все быстро узнают об этом». «Да, у вас хорошо, а я никому не нужен». «Ты нужен Христу, он пострадал и умер за тебя». «Григорий Васильевич точно так говорил, ну ладно, я пойду». Опустив голову, он побрел к бараку, а я продолжал наводить порядок в своих мыслях. «Надежен ли Саша?» Сверлила сознание одна мысль, а другая подтверждала. «Но как же, столько писем он отправлял, и все доходили. А почему первый пакет пропал? Да и последнее письмо тоже. При чем же здесь Саша? Ведь пакет все равно передали верующим. А последнее письмо, ну, всякое бывает. А передача от сестры? Это, конечно, нехорошо с его стороны, однако оно касается материальной заинтересованности. Если человек такой бессовестный, то не мудрено ждать от него беспорядочности и в других вопросах. Разве не было у тебя побуждения порвать с Сашей все связи, когда он так кощунственно говорил о Христе, о вере в Бога?» Наконец, я решил побыть в посте и попросить у Господа ясности по всем этим вопросам. На следующий день к вечеру, уже после поста, я встретился с Пашей. «Ты не доверяй Саше, он кумовский», – неожиданно предупредил он. «Почему ты так думаешь?» – удивился я, что он сразу заговорил мне именно о том, что сегодня беспокоило меня. «Я видел, как он выходил от кума». «Но это же не доказательство, меня тоже бывает вызывает кум, и после беседы я выхожу от него». «Нет, то совсем другое дело. Он выходил не так, как все, с другой стороны». Никаких определенных доказательств Паша не привел, но я принял его слова как ответ на молитву. тем более, что они были вполне созвучны со свидетельством внутри меня. Я решил ничего не говорить Саше, но избегать его и никаких связей с ним не иметь, ничего не передавать через него. Спустя некоторое время он сам остановил меня. «Что-то давно ты ничего не передавал. Связь наладилась, так что можно изредка пользоваться». «Нет», — отказался я. «За мной сейчас наблюдают, писать нет возможности, да и рисковать не хочу. Осталось меньше года, как-нибудь потерплю». Как-то по дороге с работы встретил меня молодой человек, видно из прибывшего этапа. «Ты верующий?» – просто спросил он. «Да». «Я тоже верующий. Зовут Николаем. Пойдем побеседуем». «С удовольствием», – обрадовался я. «Ты какого вероисповедания?» «Да это не важно. Главное – верить в Бога, верить Библии». «А ты Библию читал?» «Конечно, у меня родители верующие, и с детства ходил на собрание». «И все же для ясности, кто ты? Я баптист». «А я из христиан веры евангельской». «Пятидесятник». «И так называют нас, но я думаю, не это самое важное. Здесь надо всем людям говорить о Боге». Интерес к новому знакомому у меня заметно ослаб. В это время нашему отряду объявили строиться в столовую, и я ушел. После ужина мы снова встретились, познакомились ближе. Николай рассказал, что сам родом из Ташкента, жил в Джамбуле, знает Якова Григорьевича Скорнякова. В 13 лет он получил духа, заговорил языками. Затем стал вести разгульный образ жизни, попал в заключение еще несовершеннолетним за хулиганство. Однако до конца срока не отбыл, его отправили на поселение, откуда смог поехать в отпуск. Дома Николай принял крещение, женился и уехал на поселение уже с женой. Там продолжал жить разгульно, пил, курил анашу, изменял жене. За такое поведение его вернули в тюрьму, чтобы решением суда отправить в зону для отбывания оставшегося срока. В тюрьме Николай поранил ножом двух сокамерников, после чего дерзнул просить Бога, чтобы не дали за это большого срока. Ему добавили всего полгода, и вот он пришел в нашу зону. «А теперь как? Куришь?» «Не только курю», — сипло признался Николай. «В этих условиях невозможно по-другому, но выйду на свободу, обязательно буду ходить на собрание. Жена мне такие пишет письма, я покажу тебе, она всегда пишет о Боге. Нам тоже надо благовествовать, ведь люди ничего не знают о Христе». «Благовествовать – это хорошо, но надо сперва свою жизнь привести в порядок». «Дух не отступил от меня. Я и теперь могу говорить языками, только как-то неудобно, потому что положение у меня такое. Но говорить о Боге никогда не стесняюсь. Всем говорю, что верующий». «А они смотрят на твою жизнь и делают вывод, что все христиане такие. Это хорошо?» Он опустил голову. «Надо взять себя в руки. Здесь у меня друзья. Сейчас не могу отойти от них. Они не поймут этого». Так Николай и не исправился. Через полгода я провожал его на свободу, грустного и подавленного. Жалко было его. Жалко, потому что очень трагичны пути, которыми он ходил. И еще больше потому, что он успокаивал себя тем, что дух не отступил от него». Не смог Николай разобраться, что это за знамение присутствия Духа и говорение языками, если после всех нечестивых дел это знамение не покинуло его. Всему свое время. Есть время для всякой вещи под небом. Время плакать и время смеяться. Земные скорби не беспредельны. Пусть продлятся они недели, пусть даже годы, и горе-ношу страдалец сбросит. Было время, когда нам пришлось сменить пальто на бушлат, но и оно прошло. 3 года осталось позади. Сегодня я провожаю своих сестер на свободу, домой. Раннее утро. Еще холодок ползет за ворот, а мы уже вместе. Это наша последняя встреча. Приятно сознавать, что Господь сохранил нас для себя, и как следствие этого мы очень дороги друг другу. В глазах моих друзей появилась новая искорка радости, а в уголках губ еле заметная грусть. Это и понятно. Они уходят, а я остаюсь. Последние напутствия, пожелания. «Давайте соберемся у Ивана Петровича, когда он освободится», — предложила Надя, скрашивая предстоящую разлуку надеждой на встречу. «Конечно», — не задумываясь, согласились мы. «Но это будет через год, а сейчас я провожаю их до запретки». «Какие же они милые, родные, чистые, незапятнанные, сохранившие верность своему Господу, заботой которого было простирать над ними свою сень и покоить в своих руках в часы огромных трудностей и опасностей». Легкой девичьей походкой они пошли по бетонной дорожке к той двери, которая сегодня должна открыться перед ними. «До свидания! Оставайся с Богом!» Махнув на прощание рукой, друзья исчезли за дверью. «Строится!» раздалось с другой стороны. «Мне нужно идти на работу». Женщины сочувственно смотрели на меня и спрашивали. «Придут встречать твоих?» «Конечно!» – не сомневалась я. Мысленно я была еще с ними, представляла их встречу с родными и друзьями. Сколько же там радостного волнения, благодарности Богу, сколько торжества! Мне очень хотелось хоть одним глазом увидеть кого-нибудь из христиан, поэтому с нетерпением ждала, когда поведут на работу. Дорога туда проходила как раз мимо ворот. Иногда в это время въезжала какая-нибудь машина, и можно было увидеть, что делается на дороге. Но на этот раз ворота никого не впускали и не выпускали. Моя мечта увидеть за зоной хотя бы кого-нибудь не осуществилась. Начался рабочий день, обычный на первый взгляд. Работа, как и прежде, спорилась. Осознание, что в зоне я осталась одна, возвращало меня к друзьям. Размышляя о их жизни на свободе, я сердечно благодарила Бога, что Он ни разу не выпустил нас из Своей руки, когда мы были вместе, тем более не оставит меня одну. Часа через 3 в цехе появилась работница оперативного отдела. Быстрым шагом, свойственным людям этого положения, она прошла между рядами работающих женщин. «Может, расскажет, что там за зоной?» — мелькнула у меня мысль. «Хотя от этих людей подобного можно и не ожидать». «Здравствуй!» — кивнула она. «Ну как, проводила своих?» «Проводила», — ответила я, глядя ей прямо в глаза. «Встретили их, как Зою Космодемьянскую, с цветами!» Похвалилась она, будто угадала мое желание. «Хорошо», — улыбнулась я. «Они заслужили этого». «Потерпи, скоро и тебя выпустят», — неожиданно сказала оперативница. «Сколько тебе осталось? 1/2? Это немного». И так же быстро ушла в другой конец цеха. В голосе ее слышались нотки какого-то участия, и мне показалось, что ей очень хотелось сообщить мне о сестрах хотя бы таким образом. На сердце у меня было тихо и радостно. Ни зависти, ни огорчения я не ощущала, потому что Всевышний подкреплял меня. Господь хотел видеть меня на этом месте еще 1/2. И я утешалась тем, что Он никогда не ошибается. У Него в отношении меня добрая цель во благо для меня. Снизошел Он ко мне, чтобы вместе со мной по песку. меня научить жизнью жить неземной, и о небе мне все рассказать, и пришедший ко мне, он мне в сердце принес столько чудного мира покоя, столько нежной любви и восторженных грез, столько нежной прохлады срезной. Жаркое и сухое лето. Безжизненно опустили головки цветы у крыльца. Преждевременно пожелтевшие листья на деревьях с тихим шелестом падают на землю, словно осенью. Небо какое-то пыльное, серое, солнце жгучее. Асфальт не остывал даже за ночь. Все вокруг было горячим, сухим. Собственная одежда липкая от пота. Дышать трудно. Вода в это время выдавалась по расписанию 3 раза в день по 1 часу. О, как хотелось прохлады, живительной влаги, хоть слабого дуновения ветра! Духота и зной отрицательно влияли на дух, располагая к унынию, томлению, сомнениям. Вдобавок к этому не было никаких вестей из дому. Что-то неладное творилось в моей душе. Казалось, что все забыли обо мне, никому нет дела до меня. Никто не хочет даже знать, как я здесь и что со мной происходит. Я верила в Божье всеведение. Он-то знает. Но вникает ли он в мою судьбу? Интересуется ли всем, что меня окружает? Как я живу? Вряд ли. От этого понимания таяли последние силы. Изнемогал дух. Я вспоминала Божьи обетования. Старалась утешаться ими. Но они, к сожалению, не опускались ниже головы. Сердце тосковало, и я ничем не могла помочь себе. Я старалась утешаться тем, что Господь видит меня и помнит. Но были и другие мысли. Что я значу для Него? Он Бог, у Него церковь, народ, у Него планы для всего человечества. А что такое я, чтобы помнить меня? Из уст же вырывалась 1 молитва. «Господи, не оставь! Господи, поддержи! Трудно мне!» В ответ в сердце звучало нежное. «Поддержу! Не оставлю! Не бойся! С тобой ведь ничего опасного не случилось! Потерпи!» Но этого утешения хватало ненадолго. «Видит ли меня Господь?» — тревожилась я. «Знает ли Он, что творится в моей душе? Ведь там все пусто, сухо, как во время зноя. Сколько так будет продолжаться?» Много дней я стонала и хныкала от внутренней горечи и одиночества. И устала от этого. Придавила меня эта тяжесть, как непосильная ноша. Молитвы иссякли, как пересохший ручей. А уста шептали только 1 просьбу. «Не оставь меня, Господи!» Как-то во время работы ночью пришли мне на память слова. «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился». «Что же особенного в этих словах?» — думала я. «Вроде ничего». Но в сердце ясно и четко звучало. «Илья был человек, подобный нам». «Что? Неужели Илья был такой, как я?» Дерзкая мысль. «Ничего подобного не вижу. Но так говорит Слово Божье. А значит, точно, подобный». Я ухватилась за эту мысль и стала рассуждать дальше. О чем это говорит мне? Есть ли здесь что-нибудь ценное для меня? Тревожно забилось сердце, вспоминая следующее. «И молитвою помолился, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь». Неужели я могу помолиться, чтобы пошел дождь? Но для чего это? Бог ведь знает, кому что нужно. А впрочем, я не уверена, вникает ли он в мою судьбу. Грустные мысли ткали всякие сомнения, угнетали и томили душу. Но слова об Илии снова и снова всплывали в памяти. И покорили они меня. Господи, если ты видишь меня, если вникаешь в мою жизнь, если не пренебрегаешь мною, то... Дальше я не смела говорить, твердо зная, что искушаю Бога. Ведь он не только вникает, не только видит меня, но любит божественной любовью, понять которую я не в силах. «Нельзя так. Зачем я говорю это?» – спрашивала себя и корила. «Он сына своего не пожалел. Он искупил тебя, а ты все еще говоришь «если». Не права ты. Нельзя так». Но я уже словно с горы катилась. Немного помолчав, добавила. «Господи, если ты помнишь обо мне, то пошли сегодня дождь». Да более стыдно стало после этого. Тут же вспомнились слова из Библии, что знамения нужны не для верующих, а для неверующих. Так вот кем я сделала себя, не доверяя Господу. Вот так. «Дождь! Дождь идет!» — вдруг крикнул кто-то. Я испугалась. Неужели кто-то подслушал мои мысли и теперь смеется? «Дождь!» — раздалось из другого окна. Я не могла сдвинуться с места, хотя окно было совсем рядом. Прошло 10 минут, пока я, с трудом передвигая, будто налитые свинцом ноги, подошла к окну. На асфальт упало несколько крупных капель, которые тут же высохли, превратились в ничто. Я подумала, что кто-то выплеснул воду из кружки. Это совсем не было похоже на дождь. Подняв глаза вверх, увидела мерцающие звезды. И еще больше засомневалась. Дождь ли это? Вернувшись к столу, я механически принялась за работу, а в голове кувырком летели мысли, обдавая жаром сердце. Неужели Бог услышал мою просьбу? Неужели Он действительно вникает в мою жизнь, и даже мелочи не безразличны Ему? Я с трудом верила, что это так, и глубоко вздохнув струю горячего воздуха, попросила еще раз. «Господи, если ты так снисходишь ко мне, что отвечаешь на такие неразумные просьбы, то прошу тебя, пусть пойдет настоящий дождь и намочит весь асфальт». Вот так бывает, что спустя много лет стыдно вспоминать о своих поступках, своем отношении к возлюбленному. Но посмотрите, какой Господь! Спустя 30 минут пошел дождь. Настоящий. Он не только намочил асфальт, но пузырился в лужах и бежал ручьями. Повеяло прохладой. Приятный, давно забытый запах дождя наполнил цех. А я все стояла у окна и, как будто впервые в жизни увидев дождь, не могла оторвать глаз от бегущих ручьев. Что это? Случайность? Нет, сердцем я понимала, что ради меня, ради моей немощи Всевышний открыл окна небесные. Это для того, чтобы утешить меня и укрепить. Было радостно и в то же время так горько сознавать, что Он любит меня, видит, помнит. А я не вижу, забыла, не доверяю. Он и я. Пленила меня эта любовь, повлекла к тому, кто может снисходить мне, такой немощной и маловерной. Как хотелось припасть к его ногам, обнять их. «Прости меня, Боже, я очень, очень плохая, но хочу, Господь мой, хочу идти твердо за Тобой, не сомневаться в Твоей любви, доверять по-детски и любить всем сердцем». Нескончаемые тревоги. Осенью 1983 года я пошел учиться в ПТУ на машиниста паровых котлов. Год назад я учился там же, только на столяра. Первое время шло все нормально, учеба давалась легко, иногда на уроках была возможность писать письма. Посещаемость сначала была хорошая, но потом заключенные плохо стали ходить на занятия, особенно в те дни, когда по телевизору шел какой-нибудь фильм. Для лучшей посещаемости телевизор перенесли из жилой зоны в производственную и поставили в вестибюль ПТУ. А заключенные, чтобы успеть посмотреть кино, договорились с преподавателями заниматься без перерыва. Это вошло в обычай. Уйти из производственной зоны в жилую я не мог. Такие передвижения делались только строем, по счету. Поэтому, пока все смотрели кино, я прогуливался перед зданием ПТУ, размышляя о Слове Божьем, воспевая Господа. Видимо, Бугаеву доложили, что я не смотрю телевизор, и он взял это на вооружение. Один раз я отлучился на несколько минут. В это время пришли с карточками проверять, все ли учащиеся на месте. Когда очередь дошла до меня, кто-то сказал, что я вышел на улицу. Но проверяющие, не уточнив, составили рапорт, что я ушел с занятий. Возвращаясь в корпус, я встретился с шефом. «Где был? Почему не на занятиях?» Строго взглянул он на меня. «Занятий нет, все смотрят кино». «Неважно, ты должен быть на месте. Завтра будешь писать объяснительную». «Да я здесь был!» Кивнул я в дальний угол двора, где располагался туалет. «Завтра поговорим!» Бросил Бугаев и ушел. Заключенные, увидев меня, зашумели. «Где ты был? Тебя тут искали!» С явным недоумением на лице я сказал, куда ходил. «Видимо, они специально тебя искали», — предположил кто-то. Мне было неприятно. Как я ни старался жить безукоризненно, по всем правилам, опять они нашли причину. «Лишат свидания», — огорченно вздохнул я. «Не может быть!» — возразили разом несколько мужчин. «Объясни им, ведь ты сразу пришел!» Я еще застал прапорщика, составляющего рапорт. Если бы это была просто проверка, то, конечно, все обошлось бы. Но ведь они специально ищут обвинения против меня, — с горечью подумал я. Смешанные чувства возмущения и обреченности угнетали меня. На другой день шеф вызвал на беседу. «До каких пор ты будешь нарушать дисциплину?» Пригласив сесть, обрушился он на меня. «Какое же это нарушение?» – возразил я. «Пошел в туалет и вернулся». «Не знаю, сколько ты ходил и куда. Ты должен быть на месте!» – не снижал он тона. Я понял, что грозной интонацией Бугаев решил восполнить недостаток действительного нарушения. «У сильного всегда бессильный виноват», – вздохнул я. «Больше не знаю, что вам сказать». «Знаю, что ты грамотный, но это не поможет. Могу тебя обрадовать. Не очень-то рассчитывай на конец срока. Слыхал об указе номер 188?» «Нет. А что это за указ?» «Вот, напишем на щите и вывесим в зоне, почитаешь. Неисправимым будем добавлять срок, так что готовься. А пока лишим свидания». Ушел я от Бугаева с новой тревогой. На днях Фрида сообщила мне, что некоторым братьям по истечении срока добавили по 3 года, не выпуская на свободу. Неужели и меня ждет это? Я всеми силами старался не дать им повода лишить меня свидания. И ничего не получилось. Точно так же не получится избежать и добавления срока. Я чувствовал себя загнанным в угол. И все же, как не хотелось оставаться здесь дольше назначенного. Подошло время свидания, которого я был лишен. Фрида, конечно, приехала, несмотря на то, что я просил не приезжать. Но она надеялась добиться хоть коротенькой встречи. На этот раз ей отказали во всех кабинетах. Ночью меня разбудил Саша. «Пойдем, поговорим». На улице он, извиняясь, прошептал. «Я со второй смены иду. Мой связной говорит, что тебе есть письмо от жены. Она приехала на свидание, но его не дали. Она передала письмо и деньги и ждет ответа. Письмо он завтра принесет, а ты сейчас напиши, чтобы сразу обменяться письмами и не подходить к нему 2 раза. А то везде наблюдатели, не продохнешь из-за них». «Нет, Саша, я ничего писать не буду», — отказался я. «Обстановка напряженная, лучше не рисковать». Он посмотрел на меня и рассмеялся. «Как хочешь, тогда я завтра принесу письмо». Он ушел, а я, потеряв сон, напряженно думал, куда спрятать письмо? Ведь следом за ним придут с обыском, да и не получится спрятать, потому что они точно будут знать, что Саша передал мне его. Были и другие мысли. «Зачем ты всех подозреваешь?» уже нервы сдают. Ходишь, как запуганный заяц. Принесет Саша письмо, отдаст, и ничего не будет. Но их сменяло совершенно противоположное. Чем же объяснить действия Саши? Если он знает, что есть письмо и деньги от Фриды, то почему не принес сразу? Ясно, что им нужно письмо от меня, а потом и от Фриды не дадут. Ведь если отдать мне письмо, я могу и не написать ответ, а тогда они проиграют. Как хотелось мне жить спокойно, тихо. Пусть будет скудным питание, пусть будут редкие письма, только бы не было всех этих переживаний и волнений. Словно растревоженный улей, мысли гудели в голове, сменяя друг друга. Заснул только под утро, когда нужно было уже вставать. Естественно, я проснулся с тяжелой головой, на сердце было тревожно. Дождавшись вечера, я опять не мог спать, напряженно ждал Сашу. Пришла вторая смена, но Саши не было. Я немного успокоился и заснул. На следующий день, когда мы после работы зашли в жилую зону, меня подозвал Саша. Он стоял возле барака и держал в руках какую-то книгу. Я поздоровался. «В этой книге письмо от твоей жены 10 рублей. Она передала 25, но 5 я отдал за то, что принесли, а 10 взял на чай. Потом верну». «Спасибо». Быстро поблагодарил я и оглянулся. Все было спокойно. Нигде не видно ни прапорщиков, ни офицеров. «Ну вот, напрасно переживал», — подумал я и, довольный, направился к бараку, предвкушая радость от чтения письма моей дорогой, заботливой подруги. Но не успел я сделать несколько шагов, как почувствовал на плече чью-то крепкую руку. Оглянувшись, увидел старшего лейтенанта режимной части. «Пойдем со мной», — коротко пригласил он. Дрожь прошла по моему телу. Я еще раз обернулся и увидел, что из-за щита для наглядной агитации выглядывает Бугаев. Правда, он тут же спрятался. Чувством моим было тесно в груди. Первому попавшемуся осужденному я отдал переданную мне книгу. Это было похоже на то, что утопающий хватается за соломинку. Во-первых, получивший книгу не знал, что делать с ней. А во-вторых, те, кто устроил все это, тоже не глупы и все продумали. Книгу тут же отняли и повели меня, как говорится, как быка на убой. Хотя в тот момент я не походил на быка, а на бессильного и обреченного ягненка, который пришел к ручью напиться и встретил там волка. Зашли в приемную, там уже были Алимов и Бугаев. «В чем дело?» Шеф, как будто ничего не зная, высоко поднял брови. «Один осужденный передал ему вот эту книгу». Режимник протянул ее шефу. Для вида меня поверхностно обыскали. Бугаев открыл книгу, взял конверт, вынул из него письмо. Как мне было больно видеть все это. «Что это? Письмо от жены?» Зло усмехнулся он. «Деньги. Откуда это? Кто передал?» «Ваш человек на вас работает», — выпалил я в сердцах, вкладывая все свои чувства в это выражение правды. «Сколько потерь перенес я, пока пришел к этому сознанию? Не разум мой открыл мне это. Нет, его не хватило понять происходящее. Горькая правда жизни открыла это моему разуму». «Ну-ну, ты не очень-то распоясывайся. Так ты сегодня одного, завтра другого будешь подозревать». «Нет, эту правду вы уже больше не отнимете у меня. Я достаточно заплатил за нее». Алимов смотрел на меня с интересом и, по-моему, даже с одобрением. «А ну-ка, дай, что там за письмо?» Протянул он руку и, взяв его, начал читать вполголоса, но так, чтобы мне было слышно. Я, конечно, тут же весь превратился в слух. Он стал читать громче, иногда делал замечания. «Вот, видишь, что она пишет. Это цензор уже не пропустил бы. Нелегальная передача письма – это уже нарушение режима». Он прочитал добрую часть письма, что было большой радостью для меня. Еще до того, как Алимов начал читать, Бугаев произнес одну фразу, которую я услышал при чтении и понял, что он уже знаком с содержанием этого письма. «Ты и дальше будешь нарушать режим содержания?» Бугаев смотрел на меня в упор. «Я же предупреждал тебя!» «А что, по-вашему, я должен был сказать, нет-нет, это нарушение режима, я не могу взять письмо от жены? Такими вы хотите видеть людей?» «Кто передал тебе письмо?» Вместо ответа как-то насмешливо спросил Бугаев. «Ваш человек, вы его знаете. Это ведь все заранее продумано и подстроено». «Мы не знаем. Назови, кто?» допытывался он. «Я убежден, что вы все знаете, и если бы я даже и назвал этого человека, никого бы не выдал. Однако считаю, что предательство – дело неблагородное, и потому ничего не скажу по этому поводу». «Пусть идет успокоиться, а завтра еще вызовешь», – посоветовал шеф Алимову и вышел со мной из комнаты. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он в коридоре. «Ничего не сделаешь с собой после такого потрясения?» «Что?» – не понял я сначала, но, сообразив, что он имеет в виду, добавил. «Можете не беспокоиться за мое отношение к самому себе. Я имею Бога в сердце». «Но иди, иди, успокойся, а завтра я вызову», – пообещал он. «Ну вот», – вздохнул я, оставшись наедине. «Оказывается, не напрасно я переживал. Только они устроили не так, как я думал. Но, во всяком случае, теперь все ясно, хоть это утешает. Как же я был глуп! Не хватило разума понять все это раньше. Они поставили мне силки с самого начала, а я послушно сунул голову в их петлю. Завхоз ведь определил меня на одно место, а через полчаса, получив указание, поселил рядом с Сашей. Это должно было насторожить». «А как же он письма отправлял? И они доходили?» – рассуждал я дальше. «Ведь Фрида сообщала о получении всех писем, которые я отправлял через Сашу». Ответ на этот вопрос я получил только на свободе. Ничего из написанного мной о краснодарской тюрьме домой не пришло. Обычно в один конверт я вкладывал как можно больше, используя тонкую бумагу, чтобы письма не были чрезмерно толстыми. В каждом конверте было письмо для Фриды, в котором я писал определенную фразу, говорящую мне о получении письма. А также пара писем для друзей, которые Фрида должна была отдать или переслать. Несколько раз я вкладывал записи о краснодарской тюрьме. Шеф и те, кто надзирали за мной, отправляли только письмо для Фриды, а все прочее оставляли у себя. Получив от нее ответ, я думал, что она получила все, и послал этим же путем следующее. Конечно, все это могло обнаружиться при встрече. Чтобы этого не произошло, нас лишали всех свиданий. Вот она, жестокая борьба, в которой мы находимся. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Против духов злобы поднебесных. Это не то, что может случиться, а может и не случиться. Мы находимся в этой брани, хотим мы этого или нет. У духов злобы поднебесных есть среди людей исполнители. Они хладнокровно делают свое дело, нагло попирая приличие, порядочность, справедливость. У них есть цель – и они идут к ней, топча под ногами человечность, добросердечность и всякое чувство уважения к себе и другим. Я прохаживался на плацу и размышлял над всем этим. Подошел Паша. «Что случилось? Ребята говорят, какую-то книжку у тебя забрали?» – сочувственно спросил он. Я рассказал ему о случившемся. «Я же тебе говорил!» Не знал он, как выразить свое возмущение. «Ну и Сашка. Надо его побить и крепко. Хочешь, я организую? Сделаем так, что он долго не встанет или вообще не поднимется». «Паша, успокойся. Разве Христос этому учит?» «Да я же еще не верующий». «Чтобы стать по-настоящему верующим, надо прежде всего полюбить то, чему учит Христос. Во всяком случае, это надо признать добрым и справедливым. Не стоит бить Сашу. Во-первых, потому что это не угодно Богу. А во-вторых, лично для меня лучше, если никто не тронет его после этого, иначе меня обвинят вместе». «Ну, если так, тогда не буду. А вообще-то, я дал бы ему, это же не человек». На другой день меня вызвал Бугаев. «Как настроение? Как спал?» Он старался придать голосу веселость. «Думаю, что вы меньше всего беспокоитесь о том, чтобы поддерживать во мне хорошее настроение и обеспечивать спокойный сон». «Ну, знаю, что ты человек умный и найдешь, что сказать». «Было бы умным не дать бы водить себя за нос все это время». «Ну, знаешь, служба такая». Как-то безразлично вздохнул он. «Так кто же все-таки передал тебе это письмо?» «Я же вчера сказал, что это ваш человек, и вы знаете кто. Вы читали это письмо еще до того, как открыли в моем присутствии. Не буду называть этого человека». «Так, значит, ты остаешься при своем мнении. Хорошо, я узнаю у старшего лейтенанта. Посиди немножко, я сейчас». Он вышел, но скоро вернулся. Это, оказывается, Саша Михайлов». С наигранным удивлением воскликнул он. «Твой старый друг. Я попросил, чтобы его тоже вызвали. Поговорю и с ним». Вскоре в дверь заглянул Саша. «Подожди на улице». Нахмурился шеф. «Сейчас закончу разговор, потом зайдешь». Выходя, я встретился с Сашей. «Что случилось?» спросил он, как бы ни в чем не бывало. «Не разговаривать!» запретил Бугаев, стоя в дверях. Позже, когда мы встретились с Сашей, он снова спросил. «Как же это получилось?» «Тебе ли спрашивать?» упрекнул я. «Это твоя работа». «Да ты что? Не думай даже! Что я совсем?» «Слишком много у меня доказательств, Саша!» Посмотрел я ему в глаза. «В общем, ничего больше у нас с тобой не может быть. Здороваться я буду, но дел никаких!» По обычаям лагерной жизни, за обвинение, какое я высказал Саше, он должен был побить меня, если оно не обосновано. Но я сказал ему это спокойно, ничего не опасаясь. Не знаю, как оно отозвалось в его сердце. Мы с ним больше не разговаривали, только здоровались при встрече. Вечером меня снова вызвали в приемную. Там, как всегда, был заместитель начальника и шеф. Они выписали мне постановление о наказании за хранение денег, обнаруженных в переданной книге. «Какое определим наказание?» Алимов вопросительно посмотрел на Бугаева. «Лишить свидания». Категорично бросил тот. «Может, ларька лишим на месяц?» предложил Алимов, старший по званию и положению. «Нет, только свидание!» Голосом, не терпящим возражения, заявил шеф. Я еще раз убедился, что он был связан с КГБ и заведовал моим вопросом. В постановлении о наказании Алимов написал «Лишить свидания» и подписался, потому что оно было действительно только с подписью начальника колонии, заместителя начальника по оперативно-режимной части или замполита. Узнав о лишении свидания, Фрида приехала выяснить причину и попала на прием к Алимову. Он старался уверить ее, что очень уважает меня и не причастен к тому, что меня лишают свиданий. Даже назвал фамилию виновного в таком отношении ко мне. После беседы с Алимовым Фрида встретилась с женщиной, которая пропускает на свидание. В разговоре с ней она упомянула, что заместитель начальника заверял ее в непричастности к моим делам. «Как же так?» Удивилась женщина и показала Фриде постановление о лишении свидания. «Вот его подпись, видишь?» Встретившись с заместителем начальника еще раз, Фрида напомнила. «Как же вы утверждаете свою непричастность к делу моего мужа, а в постановлении о лишении свидания стоит ваша подпись?» Алимов стал раздраженно ходить взад-вперед, приговаривая что-то наподобие. «Ничего больше не буду делать!» Думаю, что он видел несправедливое отношение ко мне, видел, как ловко поймали меня и в какой-то степени сочувствовал мне. Однако по долгу службы он должен был участвовать в злом деле и не имел права открыть все это мне, хотя иногда и делал намеки, которые я понимал только после того, когда уже все стало явным. Например, когда изъяли у меня Библию и тетради с описанием жизни в тюрьме, и в частности о наседке в камере, Алимов говорил: «Надо тебе понять, что есть разные способы и опыт в оперативной работе». Отдавая мне шоколад, он довольно ясно намекнул на то, чтобы я не делился с Сашей. Давал понять о их тайнописи. И один раз после того, как я передал через Сашу письмо, как всегда мелко написанное, Алимов в разговоре заметил: «Пишет очень мелко, чтобы начальник не прочитал». Все эти намеки я хорошо запомнил, но в то время был слишком наивен. А он видел, что я такой недогадливый, и не хотел рисковать, явно открывая суть дела. У меня была слишком простая модель понимания настоящего положения. Я думал, что все начальники охотно борются против верующих, и ничего хорошего ждать от них не следует. А с другой стороны, раз Фрида получает мои письма через Сашу, значит, он порядочный человек. На деле же все оказалось гораздо сложнее. А у меня не хватило мудрости разобраться во всем. Бодрствуя надо мной, Господь допустил пережить все это для того, чтобы я усвоил важную истину. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Не думаю, что мой разум слабее, чем у других. Не это Господь показывал мне. Настоящее смирение не требует, чтобы мы низко думали о себе, как сотворенные Богом. Верно, мы стоим только тогда, когда сознаем, что какими бы одаренными мы ни были, наших способностей не хватит, чтобы без Бога разумно устроить свою жизнь. Не надо думать, что не хватает ума, а надо сознавать, что на него положиться нельзя. Кроме разума, я нуждаюсь в водительстве, в попечении Господа. Только это надежно. На почве самонадеянности и произошло грехопадение в Едемском саду. Человек решил, что нельзя положиться на слова Божьи, на его указания о дереве познания добра и зла. Надо самому во всем разобраться, надо вкусить плод и тем самым обогатить разум познанием. Это даст способность все осмысливать разумом и руководиться им в дальнейшем. От этого упования на силу своего ума надо отступить и признать верными слова Господа, если даже разумом трудно понять их. Вот это и есть доверие Богу. Сегодня я сердечно благодарен Господу за эти уроки, хотя тогда так сильно переживал. Да будет воля Твоя. Итак, меня еще раз лишили свидания. Теперь этих лишений хватало на все свидания, сколько было положено до конца срока. Может, теперь они успокоятся. Однако обстановка вокруг меня оставалась напряженной. В зоне вывесили указ номер 188, который гласил, что осужденным, которые в течение года после того, как побывали в ПКТ, сделают грубое нарушение, добавлять срок заключения до 3 лет. ПКТ – это помещение камерного типа. Бугаев напоминал мне, что они непременно воспользуются этой возможностью. Однако, чтобы применить ко мне этот указ, я должен побывать в ПКТ. Значит, они постараются поместить меня туда. Зная, что администрация найдет, как оформить это дело, я, однако, изо всех сил старался вести себя так, чтобы не дать им такого повода. Внутри у меня происходила тяжелая борьба. Позади 3,5 года. Долгое время не было свиданий. Постоянное нагнетание атмосферы, выслеживание, подыскивание ввело меня в состояние запуганности, подозрительности ко всем. Очень хотелось хоть немного вырваться из этих тисков. Хотелось домой. У власти стоял Андропов. Со свободы сообщали, что режим всюду стал жестоким. Моим братьям добавляли сроки. Слова шефа не пустой звук. Угроза добавления срока была вполне реальной и для меня. И все же очень хотелось домой, на свободу. Я готов был обещать шефу, что до конца срока ничего не буду писать, кроме писем через цензора. Но для них это слишком маленький компромисс с моей стороны. Какая ожесточенная борьба происходит в области желаний. Хочется быть верным Господу. Это сильное желание, и дьявол не может заставить нас поступить вопреки воле Божьей. Но он может помешать исполниться другому, тоже сильному желанию, ставя условие, что исполнение его возможно лишь при нарушении верности Господу. И тогда происходит борьба желаний. В тот момент мне не предлагали никакого компромисса, также не было искушения проявить неверность Господу. Но я не имел покоя в духе. Во мне поднималось сильное желание освободиться, и я никак не мог согласиться на продление срока. Я молился: «Да минует меня чаша сия!» Но не мог закончить последующими словами Христа. И до тех пор не имел покоя, пока, наконец, не согласился всем сердцем: «Да будет воля Твоя!» Желание свободы осталось. Мне было небезразлично, как решится моя участь. Но все же я успокоился. На сердце стало значительно легче. Я уже мог свободно вздохнуть, мог прогуливаться вечером, напевать любимые христианские гимны. Правда, они были в основном минорными. «Страшно бушует житейское море. Сильные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию!» Был один молодой человек, сын верующих родителей. Он работал вахтером между локальными цехами. Эта специальность не в почете у заключенных. Мы иногда беседовали с ним. Он рассказывал, что в детстве ходил на собрания, но потом перестал, пошел своим путем. Мне очень хотелось вернуть его к сознанию необходимости искать спасения. Со временем он согласился, что действительно надо оставить греховный путь. Ничего доброго на нем нет. «Выйду на свободу, буду ходить на собрания», – пообещал он. «Я знаю верующих». Как-то мы прохаживались с ним на плацу. В это время на эстраде показывали какой-то фильм. «Почему не в кино?» Увидев нас, подошел Бугаев. «Туда ведь ходят по желанию», – заметил я. «Ты тоже не хочешь?» – обратился он к моему собеседнику. «Если бы хотел, то был бы там». «Ну ладно, мы займемся этим вопросом», – пригрозил шеф и ушел. А я почувствовал недоброе в его словах. Через несколько дней Бугаев вызвал меня и стал допрашивать, о чем мы беседовали с тем молодым человеком, почему я склонял его вступить в секту и убеждал выйти из СПП. СПП – это секция поддержания порядка. «Да, мы говорили о Боге», – не отрицал я. «Вера у нас не запрещена, и преступления в том нет, если кто-то хочет верить. А насчет СПП у нас не было разговора». «Как не было? Вот, смотри его объяснительную». Он показал мне лист, где от имени этого молодого человека было написано, что я убеждал его вступить в секту и выйти из СПП. «Вот его подпись», — указал шеф. «В зоне запрещено агитировать людей принимать какую-либо веру, а склонять на выход из СПП значит злостно мешать администрации поддерживать порядок в зоне. «Ты никак не успокаиваешься, а я ведь много раз предупреждал тебя». «Что он написал, это его дело, а я вам говорю, что о СПП мы с ним не говорили. Я даже не знал, что он член этой организации». Бугаев пригласил меня в приемную, куда пришел и начальник колонии. Он с любопытством посмотрел на меня, задал самые простые вопросы. С начальником колонии мы виделись впервые. Шеф сказал ему, что надо подписать постановление о лишении свидания. Он подписал и отпустил меня. Меня и так уже лишили всех свиданий до конца срока. Это лишение было сверх моих возможностей. Я, правда, ожидал, что после этого отправят в ПКТ. Встретив Павла, я поделился с ним своими переживаниями и сказал, что меня могут поместить в ПКТ. Оттуда письмо не напишешь, а надо, чтобы родные узнали. «Дай мне адрес, я отправлю нелегально письмо», – предложил Павел. Я дал ему два адреса – домашний и сестры из Армавира, и попросил подписаться «Друг Эммануила». Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня вы прослушали 8-ю передачу, составленную по повести «Под кровом Всевышнего». Эта книга была написана 3 печатниками издательства «Христианин» – Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Заключительную 9-ю часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А теперь я хотела бы напомнить наш номер телефона, по которому вы можете к нам звонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Святая Церковь Божья – это крепость, несокрушимая скала средь волн. Вокруг бушует ураган свирепый, но Бог ее защитник в грозный шторм. Но Бог ее защитник в грозный шторм. Тут церковь основал Христос, Сын Божий, простил, омыл, невестою назвал, что с благодатью той сравниться может, какую Бог в любви своей нам дал, какую Бог в любви своей нам дал. Путем страданий, пыток и лишений Христова Церковь шла во все века. Но не упасть под тяжестью гонений ей помогала Божья рука, ей помогала Божья рука. Христос могучий, всесилен Он, и славность наша в Нем. И пусть наш путь тернистый и колючий, но Он ведет в небесный отчий дом. Он ведет в небесный отчий дом. Готовься, Церковь, готовься к той желанной встрече, благую весть несите в мир. Жених грядет, мы с ним приходим вечно. Не опоздай, мой друг, на брачный пир. Не опоздай, мой друг, на брачный пир.